Не надейтесь на сынов человеческих. Нельзя ставить свое сознание в зависимость от колебаний и неустойчивости астральных оболочек, хотя бы и близких людей. Путь наш решен, и случайности соприкосновения с ними пусть не отклоняют от принятого направления. Волн в океане человеческом много, но корабль идет по определенному курсу, им вопреки.